Гуру. Действие, действие, действие. Действие мыслью, действие чувством, действие словом, но рукой человеческой, то есть в приложении к жизни земной.